Сандрес Малакс. Мой псевдоним второе имя выбомбл не просто так, а как сам факт неоспоримо. Не прожить и 5 минут без предложений и слова непроизносимый слух. Я не могу, такая злоба нападает на всех тех, кто меня знает так конкретно, как бы не хотел, но увы, судьба порой вредна и пересекла на дороге наши жальни время. Результат был предсказуемым, ведь было очевидно, что терпение понятие растяжимо ненадолго. Долгом стал их следующий шаг принятия закона о том, что нельзя произносить ни слух больше ни словно. Ровно в сутки 3 часа для меня было так сурово. Ужесточили права мои, как в Советском Союзе, и тут мне канает ответ: ребят, я не в курсе. Но как главный разрушитель мифов, я всегда готов обрушить шквал я своих фраз, освободившись от оков. Произносите, но от этой болезни вообще не то лекарство. Не произносить ничего, сон для меня это рабство. Ваше коварство основано на общем непонимании. Я живу так и хочу, плюю на ваше молчание. Но от этой болезни вообще не то лекарство. Не произносить ничего, сон для меня это рабство. Ваше коварство основано на общем непонимании. Я живу так и хочу, плюю на ваше молчание. 10 кубиков валерьяны мне все вколоть хотели, но от этой дозы стало только больше веселее. Подождал набраться силы, показал им всем дебилам свое превосходство. У меня какая фраза силы? Та самая история про тот побег кузников камер. Продолжение истории с началом прошлого мая. Кто не знает, пусть послушает, о чем идет тут речь. Так я наперекор в системе законов шел словно смерч. Никто не знает, почему замолкнуть не могу. Я не пойму сам, как такое происходит наяву. Надо обследоваться, может что-то с организмом. И прогноз был правильный, подтвержден специалистом. В моей крови находится не сахар, а энергетик. Вместо зайца Дюрасел должен был я быть на портрете. Вследствие диагноза их было принято решение бросить красное дело. Бороться смысла нет, наверное. Произносите, но от этой болезни вообще не то лекарство. Не произносить ничего, сон для меня это рабство. Ваше коварство основано на общем непонимании. Я живу так и хочу, плюю на ваше молчание. Но от этой болезни вообще не то лекарство. Не произносить ничего, сон для меня это рабство. Ваше коварство основано на общем непонимании. Я живу так и хочу, плюю на ваше молчание. Нет, это совсем не то. Я сам не могу себе представить, если бы я всегда молчал. Ну, это просто невозможно. Ну, не может быть такого, чтобы я что-то долго не произносил вслух. Так как это просто нереально, в корне невозможно. Было бы скучно без этой фишки. Жизнь было бы непросто. И если вам во мне удастся усмирить поэта, тогда 2012 ждите конец света. Выносите, но от этой болезни вообще не то лекарство. Не произносить ничего, сон для меня это рабство. Ваше коварство основано на общем непонимании. Я живу так и хочу, плюю на ваше молчание. Но от этой болезни вообще не то лекарство. Не произносить ничего, сон для меня это рабство. Ваше коварство основано на общем непонимании. Я живу так и хочу, плюю на ваше молчание. Плюю на ваше молчание. Плюю на ваше молчание. Выпросите, но от этой болезни вообще не то лекарство. Не произносить ничего, сон для меня это рабство. Ваше коварство основано на общем непонимании. Я живу так и...